спросил, а я и не ответила. Хорошо ли мне с тобой или не весело? Хорошо ли мне с тобой или не весело? Сегодня не приветлива, отчего я так сегодня не...